«Смерть Вазир Мухтара». 15-серийная радиоверсия романа Юрия Тынянова. От автора Владимир Еремин, Александр Грибоедов, Валерий Сторожек. В других ролях заняты артисты: Василий Бочкарев, Илья Ильин, Ольга Голованова, Надежда Перцева, Александр Коршунов и артисты московских театров. Автор сценария Татьяна Сахарова, режиссер Владимир Шведов, композитор Дмитрий Занин, Черкасов. В радиоспектакле прозвучали музыкальные сочинения Александра Сергеевича Грибоедова. Шеф-редактор Наталья Новикова, редактор Марина Лопыгина, продюсер Ольга Золотцева. Радиоспектакль создан на Радио России «Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».